«Есть», — ответил ничего не подозревавший демон. «Много? Достаточно. Тогда, пожалуйста, съезди к Элен, дай ей $1000. С чего бы это? Мы должны оплатить ей моральный ущерб». «Да я же, когда возвращался с операции, привез столько продуктов, что ей на неделю хватит. Не стыдно тебе так мелочиться? Бедняге столько пришлось перенести. Ты ведь даже взял ее футболку взамен своей окровавленной. Никогда не слышал, чтобы одна футболка стоила $1000. Все, хватит, сам понимаешь, дело не в футболке. Гони к Элен и возвращайся побыстрее, уже начало темнеть». Ха с Алином переглянулись. Ха недовольно пожал плечами, но допил кофе и стал собираться. Сол понял, что из затравленного изгоя он внезапно превратился в лидера, хотя бы в их странной компании. Ха все-таки не ушел просто так. На прощание он в волю побурчал. По-своему, он был прав, заявив, что совесть у Сола заговорила слишком поздно. Моральный ущерб можно было компенсировать сразу, выходя из квартиры. А еще принято, чтобы моральный ущерб оплачивал тот, кто его нанес. Ни он, Ха, ни Ален за собой ничего особенного не припоминают. Сол сделал себе кофе, подсел к Алену. После перепалки с Ха хотелось поговорить о вещах нейтральных, не о прошлых передрягах, не о будущих убийствах, на какую-нибудь отвлеченную тему, вроде новой версии мифа о Геракле. Подходящий предмет оказался намного ближе. Сол вспомнил свои сомнения в целесообразности кувыркания над деревяшкой. Всем этим он поделился с Алином и спросил: почему природа придумала такой дурацкий и непрактичный путь превращения? Ален обиделся за природу. С его точки зрения все было абсолютно верно. Несогласование наступило только недавно, когда оборотни переселились в современные города, сказал он. А десятки тысяч лет, пока мы жили в лесах, стойбищах, деревнях, городах, похожих на деревни, все было прекрасно. Скажи, разве трудно в лесу найти пень или поваленное дерево и перескочить его на бегу, спасаясь от погони? А пороговый эффект обязательно нужен? Иначе самопроизвольное превращение может настигнуть в самом неподходящем месте. Даже в фольклоре восточных славян есть легенды про оборотней вовкалаков, которые превращаются, перекувыркнувшись, над воткнутым в пень ножом. Нож — это фантазия, придуманная для красоты или даже для сокрытия истины. А про пень и кувырок совершенно верно. Но это еще не все. Мы, оборотни, не такая уж однородная масса. Нас несколько типов. Береговые, лесные, горные и степные. Я, как легко догадаться, из лесных. Мои предки были максимально приспособлены для жизни в лесу. Отсюда и моя противоестественная акробатика. Горные оборотни чаще всего превращаются в птиц. Им не надо кувыркаться. Механизм превращения у них запускается при прыжке с высоты. Со скалы, с обрыва. Прыгнул, но не разбился, а полетел. А обратно из птицы в человека. Понял, понял. Птица прыгнула с обрыва, а приземлился человек, но уже не живой. Не знаю, честно говоря. Как-то упустил этот момент, не интересовался. Вот что значит свежий взгляд. А как у береговых и степных? У береговых проще всего. Превращение происходит при переходе из одной среды в другую. Из воды на сушу и обратно. А степные превращаются на бегу. Только надо набрать пороговую скорость. Кстати, лесные и степные оборотни – родственные группы. Я мог бы побегать, потренироваться. Глядишь, сумел бы запустить степной механизм.